Через час после получения телеграммы от странника в кабинете Народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Павловича Берии происходило экстренное совещание. За зашторенными окнами уже была глубокая ночь, и нарком, уставший за день, несколько раз снимал пенсне и тер глаза. Крепкий кофе уже не помогал. Тусклый свет настольной лампы освещал такие же усталые лица его нынешних посетителей, имеющих высокие должности в иерархии государственной безопасности СССР. Первый заместитель Берии, комиссар государственной безопасности первого ранга Меркулов и комиссар второго ранга Судоплатов, который после гибели Морошко полностью курировал все вопросы по операции «Оракул». За окнами кабинета изредка мелькали огни прожекторов, освещающих ночное небо Москвы, тщательно выискивающих немецкие бомбардировщики. Но даже налет вражеской авиации вряд ли смог бы отвлечь людей от тех серьезных дел, ради которых они тут собрались. Разговор начал хозяин кабинета, поблескивая стеклами пенсне в свете настольной лампы. «Ну что, Павел Анатольевич, по всем признакам операция «Посейдон» перешла в активную фазу, судя по радиограмме наших потомков. Правда, не совсем так, как мы предполагали, но заинтересованность главного фигуранта налицо. Что вы можете сказать по этому поводу?» Судоплатов попытался встать, но Берия нетерпеливо махнул рукой, разрешая докладывать сидя. «Кто мог предполагать, особенно после событий под Нижином, что наши друзья снова выскочат на захваченной противником территории и устроят настоящую войсковую операцию с применением тяжелой бронетанковой техники, и при этом наследят так, что это привлечет внимание спецслужб не только Германии, но и наших союзников?» Меркулов, до этого молча куривший, встрепенулся и, жестко сжав губы, практически выплюнул вопрос: «А они тут каким боком?» Судоплатов не смутился и спокойно продолжил доклад, ощутив молчаливую поддержку хозяина кабинета. «От немцев. У англичан кто-то в СС есть и регулярно сливает информацию о широкомасштабных поисках Зимина. С некоторых пор английская резидентура на территории СССР ориентирована на сбор информации по основному фигуранту операции «Оракул». Учитывая имеющуюся у нас информацию от наших друзей о послевоенных отношениях с союзниками, я считаю, что такие действия надо пресекать самым жестким образом». Берия утвердительно кивнул головой и задумчиво проговорил: «Вы правы, Павел Анатольевич. Оракул и так уже принес много пользы, но если информация о нем просочится к нашим нынешним союзникам, то от него будет больше вреда, нежели пользы, вплоть до сепаратных переговоров между Гитлером и Черчиллем. Какие еще меры по операции «Посейдон» приняты вами в связи с новыми обстоятельствами?» «Подготовлена специальная группа для обеспечения работы с «Посейдоном», причем никто из них никаким образом не пересекался по службе с «Оракулом». На аэродроме ждет самолет для отправки нашего доверенного человека для проведения предварительных переговоров». «Не слишком ли вы спешите? Это может быть провокация со стороны Абвера или даже прощупывание почвы на предмет достоверности той шифровки, которая была отправлена от лица давнего германского агента. То, что к противнику ушла часть информации по «Оракулу», является крупным провалом, и сейчас у нас появилась возможность хоть как-то реабилитироваться. Но вы даже не можете себе представить, какую ответственность я на себя взял перед товарищем Сталиным для получения разрешения на начало операции «Посейдон». Единственное, что оправдывает такой риск, это получение высокопоставленного агента, который может стать великолепной фигурой влияния в высших эшелонах власти фашистской Германии». Тут слово снова взял Меркулов, который до этого был больше слушателем, нежели участником совещания. «А чем мы рискуем, товарищ народный комиссар? Только для Канариса, который глубже всего копнул по делу странника, эти строки могут что-то значить. Для Гитлера и его приближенных это бред, за обнародование которого в свете успехов вермахта просто уничтожат информатора и все. В окружении Гитлера одни фанатики, которым он прислушивается, а Канарис не создает впечатления такого человека. Единственное, что смущает, так это проанглийские настроения». Берия нетерпеливо отмахнулся: «Я сам прекрасно понимаю все ваши доводы, но что мы скажем страннику на проявление такого интереса? Ведь наши потомки тоже не дураки, и смогут понять, откуда произошла утечка информации. Снова вмешался Судоплатов, который не раз до этого общался со странником и в некотором роде считался специалистом по потомкам. «Я думаю, они это уже и так поняли. Зимин не выглядит наивным, и все его поступки, которые со стороны вроде как выглядят глупо, на проверку оказываются логически правильными в тех рамках, в которых вынужден работать странник. Как мне представляется, у них очень тяжелое положение, и предстоит военный конфликт с остатками прозападных властных структур на Украине. Поэтому в условиях глобального дефицита боеприпасов, продуктов и горючего действия Зимина по захвату у немцев этих ресурсов выглядят вполне логично. Да и то, что он активно включает в свой отряд бойцов и командиров из нашего времени, готовит их для боевых действий против фашистов в наше время и против бандитов в своем, проводит вполне качественную идеологическую обработку, говорит о малочисленности его группировки и о серьезных задачах, которые он перед собой ставит. Я уверен, что мы встретим понимание у Зимина, с его стороны просто изменится только количество запрашиваемых ресурсов. Ему невыгодно портить с нами отношения, даже несмотря на наше тяжелое положение. До этого молчавший Меркулов подал голос. Я согласен с Павлом Анатольевичем. Скорее всего, в ближайшее время мы станем свидетелями применения более совершенной боевой техники странников, нежели несколько легких танков, которые побывали под Нежным. Наши потомки предусмотрительно оставляют козырь у себя в рукаве, не выкладывая все сразу. Поэтому я тоже уверен, что Зимин не предпримет никаких необдуманных шагов в рамках операции «Посейдон» без согласования с нами, о чем говорит его радиограмма, присланная практически сразу при появлении эмиссара Канарис. А его требование передать в наши руки генерал-лейтенанта Карбышева, чтобы затянуть время, выглядит вполне разумным и оправданным на фоне того, как потомки уважительно относятся к памяти этого человека. Берия решил подвести итог совещания. «Хорошо, я вас понял. Все результаты и наши соображения завтра же на докладе передам товарищу Сталину. На вас же, Павел Анатольевич, сегодня же отправить к Зимину нашего человека и организовать взаимодействие с частями Юго-Западного фронта для оказания помощи сражающейся в окружении группы советских войск. Тем более в этой ситуации Зимин действительно помогает, отвлекая на себя две полнокровные дивизии вермахта. Это тоже нельзя забывать. Сегодня жду от вас доклада по операциям «Посейдон» и «Оракул».